— ответил Эллиот и взял из коробочки на столе сигарету. Он зажег ее, осторожно чиркнув спичкой. При свете огонька его лицо снова показалось всем вежливым и бесстрастным, но в нем появилось что-то, чего Петч не мог истолковать. — Мы скоро должны уезжать, — сказал инспектор. — У нас совещание с мистером Белчестером в Скотленд-Ярде. У доктора Фелла есть идея. — О том, что делать здесь? — спросила Маделин. — Да, — ответил доктор Фелл. Я задавал себе один вопрос. Вероятно, будет лучше, если вам сообщу кое-какие несерьезные тайные слухи. Например, что сегодняшнее дознание имело двоякую цель. Мы надеялись на вердикт убийства и надеялись, что кто-нибудь из свидетелей допустит оплошность. Мы добились вердикта убийства, и кое-кто совершил грубую ошибку. Это когда бы крикнули «Вот это да!» — Я говорил вот это да много раз, — серьезно заметил доктор Фелл, — про себя. За определенную цену мы с инспектором расскажем вам, почему мы оба сказали вот это да. Я подчеркиваю, за определенную цену. В конце концов, вы должны сделать для нас то, что сделали для мистера Барроуза. Мы так же, как он, пообещаем вам хранить тайну. Минуту назад вы сказали, что он работает над теорией, над ее доказательством. Что за теория? И что он хочет доказать? Маделин положила руки на стол и слегка отодвинулась. — Не знаю. Люди приходят и делятся со мной своими секретами. Они верят, что я умею хранить секреты. Я действительно умею. Теперь получается, что эти секреты из меня вытянули. И я чувствую, что, рассказывая сегодня все это, совершаю что-то неприличное. И, — подбадривал ее доктор Фелл, — все равно вы должны это знать. Вы действительно должны это знать. — И кого же? — Нат Барроуз подозревает. — Он подозревает Кеннета Марри, — ответила Маделин. Горящий кончик сигареты Эллиот остановился в воздухе. Он ударил по стулу ладонью. — Марри! Марри! — В чем дело, мистер Эллиот? — спросила Маделин, вскидывая глаза. — Это вас удивляет? Голос инспектора оставался бесстрастным. — Марри — последний человек, которого можно подозревать, исходя из здравого смысла. За ним все наблюдали. Даже если это оказалось лишь шуткой, он был человеком, которого все считали потенциальной жертвой. Барроуз, черт возьми, слишком умничает. У Марри алиби величиною с дом. — Я ничего не понимаю, — сказала Маделин, наморщив лоб, — потому что он мне ничего не объяснил. Но в том-то и дело. Есть ли у Марри на самом деле алиби? Я только пересказываю слова Ната. Нат говорит, что если внимательно прочесть показания, то фактически за Марри следил только мистер Гор, стоявший у окон библиотеки. Инспектор с доктором Феллом молча переглянулись. — Продолжайте, пожалуйста. — Вы помните, на сегодняшнем дознании я упомянула о маленьком книжном шкафе, встроенном в стенку библиотеки, о том самом, из которого может попасть в сад, если знать место задвижки? — Помню, помню. — Да? Марри сам сказал, что залез туда, чтобы заменить поддельный дактилограф настоящим, чтобы этого не заметили из окон. Я начинаю понимать. — Да? Я рассказал об этом Нату, и он ужасно заинтересовался. Он велел обязательно упомянуть об этом, чтобы это попало в протокол. Если вообще его понимаю, он считает, что вы сконцентрировали внимание не на том человеке. Он предполагает, что все это сфабрикованный заговор против бедного Джона. Он говорит, что поскольку у Патрика Гора хорошо подвешен язык, у него имеется интересная информация, вы приняли его за лидера группы. Но Нат утверждает, что мистер Марри настоящий, ну, какое там ужасное слово упоминается в триллерах, главарь, вот-вот, банды, стоящие из Гора, Уэлкина и Марри, Гор и Уэлкин марионетки, у которых не хватает мужества на какое-либо настоящее преступление. — Продолжайте, — с любопытством произнес доктор Фелл. Объясняя это, Нат был безумно возбужден. Он указывает на довольно странное поведение мистера Марри. Ну, конечно, я об этом не могла знать, потому что мало его видела. Он, кажется, немного изменился. Прошло много лет, Но ведь мы все, должно быть, изменились.